я могу понять очень Да. Да, вот, здравствуйте. Слушаю. Скажите, я дозвонился по номеру телефона Румина Раджабалиев, наверное. Угу. Меня зовут Антон Дмитриевич Барт-Восточный, отдел судебного взыскания. По поводу вашей задолженности за ней, почему не оплачиваете, какая ситуация у вас? Вы, по-моему, превысили уже количество взаимодействий на этой неделе. Допустимое 230-м федеральным законом. Всякое бывает. Скажите, почему не оплачиваете? Всякое бывает. Почему не оплачиваете, говорю? Всякое бывает. В обычном банке. Какая у вас ситуация? Всякое бывает. Так, значит, на данный момент требования банка, я вам сейчас озвучу, секунду ожидается. Соответственно, скажите, а в чем у вас причина не оплаты, вот именно... Да, всякое бывает. Почему не оплачиваете? Бывает. Так, значит, на данный момент требования банка произвести оплату. Сумма у вас составляет 4600 рублей. Сегодня или завтра посыпьте от вас оплату. Посмотрим на ваше поведение. Слушаю, причем здесь поведение какое-то. Ну, будете нарушать, никогда не поступит. Давайте, покажите финансовую, скажем так, дисциплину. Несите вовремя платеж. Ну, не вовремя уже. Зачем мне вам что-то доказывать? Через 64 дня. Так вот, платуете у вас оплату сегодня или завтра? Я вам все сказала. Что вы сказали? Вы ничего внятного не сказали. А, ну если сегодня для вас это невнятно и непонятно, то ну я же не виновата, что вы на низкой стадии развития находитесь. Это, в принципе, это объективно невнятно и непонятно. Вы не можете судить объективно, вы не рассмотрели вторую точку зрения. Вы говорите только свою субъективную. Второй точки зрения нет. Если одна точка зрения, она одна правильная. Вы сегодня или завтра вынесете оплату? Есть две точки зрения, моя и неправильная, да? Так, правильно? Ну, вот, ну в принципе, вы близко к истине. Да? Скажите, 400 сегодня или завтра вы внесете? Да я ответила уже. И почему вы не внесли до этого? Почему? Что у вас случилось? Да всякое бывает. Есть доход. Всякое бывает. Вот доход у вас есть, у нас указано, что вы получаете пенсию по инвалидности 24 тысячи. То есть, неужели сумма 4600 такая большая для вас? Всякое бывает. Плюс работаете на дому, 15 тысяч получаете, вы нам указывали. Почему вы не вносите тогда оплату? Да всякое бывает. Вот, понятно. Значит, банк может предложить следующее. 1000 рублей авансового платежа отменить, сумма будет 3600. Такая сумма поступит от вас? Никогда ничего не поступит. Банком снизит финансовую нагрузку. Никогда не поступит? Никогда. Правильно я вас расслышал? Вот. Но в таком случае банк будет как-то в принудительном порядке уже взыскивать. Счастливого пути. Вам в принудительном порядке с меня что-то взыскать. Вот, ну, что значит? Ну, то есть, значит, взыскать? Идите взыскивайте. Просто арест на часть вашего дохода. Что это может значить вообще в принципе? Ну, рискните здоровьем, давайте, вперед. Закон на стороне банка. Нет, может, подождите, так, минуточку, да. это вы так говорите? Я пока так не считаю. Ну, пока не считаете, в любом случае... Да я вообще, в принципе, так не считаю и не буду так считать никогда. Ну, вы можете считать как угодно. Естественно, мне для этого совершенно не нужно ваше одобрение. Банка, то есть, за все время работы банка, то есть, у нас большая часть заемщиков все равно возвращает даже. Ну, конечно, естественно. И было бы странно, если бы вы рассказывали о том, как банк ваши суды проигрывает, потому что ваши юристы ни на что не способны, кроме штамповать однотипное исковое заявление. Ну, в любом случае, закон всегда на стороне банка. Да ничего подобного. Закон на стороне правды. Но не на стороне того, кто прав, находится закон. Да, но вы же считаете, что вы правы или нет? Я считаю на 100%, что я права. Может быть, вы считаете, что вас обманули? Или, может быть, я считаю, не исключено. Не исключено. Чтобы в суде закон был на вашей стороне. Я хочу, чтобы закон был на стороне правды. Но вы же считаете, что правда на вашей стороне? Естественно. Вот. А почему вы так считаете? Вы просто вот, а смысл с вами это обсуждать? Карты. Вот вам там нефиг делать. И вы вместо того, чтобы полезным делом каким-то заниматься, сидите языками там трепете. Вот, и мне вот зачем перед вами вот, тут объясняться? Деньги платят. Да какие там, что там вам платят? Кость кинули вечером. Да и на этом оплата и закончилась. Ну, вы можете считать, как вы можете. Да, мне не нужно ваше одобрение, вот, чтобы считать так или иначе. Что значит, что не нужно? Я вам его сам даю. Что значит, что не нужно? Я буду считать как, так, как я считаю, вне зависимости от того, скажете вы, да вы можете считать как хотите. Какой вы глупый. Какой вы глупый. Нет ничего хуже глупого человека, который думает, что он умный. Что же вы переходите на личности? А где личность? Вас. Я не разглядела ее. Я не разглядела вас личность. Подождите, где она? Личность? Ау! Это очень плохо. Я тоже считаю, что если нет у вас личности, то это отвратительно просто. Продолжим наш разговор. Взрослый дядька. Вроде бы там по голосу половое созревание уже прошло, а мозгов не добавилось. Но беда же это. Это бич современности, я бы сказала. Ага. Вот. Ну, может быть, и сказали бы. Но в любом случае... Может быть, и сказали. С вами разговор. Разговор продолжим с вами. Ой, смешной какой. Говорите, я бы сказал. Не могу. Да мы с вами уже, я помню, разговаривали. Да, конечно. Я помню, я вас уже посылала. По которой вы смеетесь. Нет, вы меня не посылали. Посылала. Я всех вас посылаю. Вы просто слишком скудоумно понять, что когда вас посылают не прямым текстом «иди ты в» или «на», а когда я вас интеллектуально и витиевато посылают, вы не догоняете этого просто. Нет, вы просто бросили трубку, это тоже... Ой, какое вранье позорное! Ой, какое позорное вранье! В этот раз так не делайте. Ай, боже, а не стыдно вот так вот? На данный момент, значит, какая ничтожная попытка оправдать свою никчемность. Но вам не стыдно вот так лгать? Я никогда в жизни не бросаю трубку. Даже когда ваши сотрудники... Даже когда ваши сотрудники бесполезны. Молчат мне в трубку, я кладу рядышком телефон. Вот даже сейчас, куда связь пропала? Алло, вы опять бросили трубку? Алло? Алло? Что за фигню вы говорите? Кто трубку бросил? Вы что там, больные все, что ли, на голову? Ну, а куда у вас звук? Вы звук выключаете? Что-то да, у вас голова выключается просто местами. Понимаете? Тут помню, тут не помню. У вас, смотрите, какие-то воспоминания у вас появились несуществующие, какие-то у вас предположения, не имеющие ничего общего с действительностью. Это же на самом деле, это же проблема. Вы почему не лечитесь? А вас давно из дурдома-то выпустили? Вы расскажите мне. И как вы вообще, как вас допустили до работы, если вы вот такой вот не в адеквате это совсем? О чем вы говорите? Что вот на самом деле? Вот смотрите, вы настолько далеки от действительности, что вы даже не понимаете, что вам говорят. Вы родную речь забыли. Но это же беда. Вы же, скорее всего, опасны для окружающих. Опять вот какая-то зараза забыла клетку закрыть. И вот и все, и вот теперь вот такие вот ходят по улице. И что с вами делать? Ой, бедолаги, я аж охрипла на радостях. Что там у вас? В каждом слове бот. В течение трех дней поступит ли от вас оплата? Перетопчитесь. Не будет денег, смиритесь. Идите в суд, в судебном порядке, идите, взыскивайте. Вы же так уверены, что у вас в судебном порядке все получится. До этого обязательно дойдет. А пока банк с вами вот контактирует дистанционно... Да вы не контактируете, вы навязываетесь собеседнике и тяните время, имитируя бурную деятельность. Потому что наш с вами разговор бесполезен, и это было понятно ежу в начале разговора. Но вы, надеясь на косточку от своего рабовладельца, все-таки продолжаете что-то вещать, потому что понимаете, что если вы меня не прогоните по своему скрипту, то вы получите по шее. Угу. Это неправильное мнение. Ошибочно. Да, естественно, есть же два мнения, ваше неправильное. Я все помню, все помню. Или нет? Никогда не поступит оплата. Никогда. денег не ждите. Не так, чтобы доплата. Ну что значит никогда? Вы имеете в виду, что никогда означает, вот как всегда, только наоборот. Противоположное значение имеет. Вы знаете, что означает всегда? Или всегда вам слово тоже не знакомо? Никогда. Ваше никогда означает, что добровольно вы оплачивать не намерены. Никогда я не оплачу. Ни добровольно, ни принудительно. Вам не светит. Для того, чтобы в этом убедиться, вам необходимо в срочном порядке обратиться в суд. И то там в суде, ну, вы-то уже знать не будете, потому что вас дальше телефонной трубки никто не пускает, естественно. Но ваш банк убедится в том, что вы ничего не получите. Как заикнула микроволновка вовремя. Ну, у вас нет аргументов, помимо того, что это ошибочное мнение. Поэтому, собственно говоря, собственно, и у вас и юристы такие. Это ошибочное мнение. Вот и все, я так сказал. Так что... в любом случае, банк большинство дел судья выигрывает. Да, врете вы все. Врете. Вы выигрываете только те дела, где люди по неграмотности и неопытности. У меня есть другая информация. Вы выигрываете только те дела, где люди не защищаются, потому что... Вам кто-то неправильно рассказал. Да, информация же эта находится в открытом доступе. Если посмотреть, да, судебное заседание по каким-то регионам, судебное решение, вернее, по каким-то регионам, то можно посмотреть, какой процент выигранных дел, что заявлял ответчик, что заявлял истец и так далее. Я не думаю, что один пример. Вы не можете перевести. В данный момент, конечно же, не могу, потому что у меня нет этой статистики под рукой. Только поэтому. Я же не сижу, не жду, когда же мне Банк Восточный позвонит для того, чтобы я предоставила доказательства. Оплата не поступит никогда. Смиритесь с этим. Да, добровольно в порядке не поступит. Никогда ни в каком порядке не поступит. В каком случае тогда... информация о том, что вы отказываетесь от добровольной оплаты, будет зафиксирована. Дорожайте уже скорее, долго вы вот это вот все. О негативных последствиях вы были. Негативных, позитивных, бесполезный вы человек, если так вас можно назвать. Номер телефона у вас какой-либо появился новый? Конечно, появился, но вы его не получите. Вы наказаны. За тупость. Ну, достаточно того, что вы всегда отвечаете по этому номеру. Конечно, телефона. Всегда отвечаю, вы всегда нарушаете. Я же, кстати, записи разговора, оскорбления невозможно в нашем разговоре, потому что вы не личность, мы это уже выяснили. Так вот, записи разговора, вы звоните мне почаще, детализацию, все это направлю с удовольствием. Центробанк, Роскомнадзор, пусть вам там надают уже по шее. Да я могу без вашего одобрения, я вам пятый раз повторяю. Что же вы тыкаете в свое мнение туда, где вас не спрашивали? Какую-то работу. Ой, боже мой, а вы когда найдете себе работу достойную? Работник. Лучше никогда нигде никем не работать, чем работать на такой работе, как вы. Вы унижены, вы оскорблены тем, что вас заставляют вот так вот звоните, попрошайничать, а вас еще вводят в заблуждение, не обучают как следует, там ерунды вам наговорят, а вы уши развесили и как... послушные псы выполняете хозяйские распоряжения. Что вам это рассказывать? Да это очевидно. Да, господи, что вы думаете, я за столько лет не общалась с коллекторами, что ли? Рассказывали, как вас там гоняют, какие у вас там штрафы рассказывали. Какую-то недостоверную информацию. Естественно. Только то, что вы говорите, правда. Все остальные врут. Вы можете только строить догадки. Да. Конечно. Неубедительны вы были в этом диалоге. Значит, вам нужно потренироваться. С номером телефона мы все выяснили. Ага, вы его не получите. А также... Потому что вы отвечаете. Господи, как я ненавижу, когда вот так вот. Так же вот. В каждом предложении вот. Слово «паразит». Надо избавляться. Избавляться надо. Вы мерзки. Понимаете? В таком случае ожидайте следующего звонка. Такой же мрази. Сюда. Угу. Я сюда подожду. Вот, видите, вы перешли на оскорбление. Да нельзя вас оскорблять, вы не личность. Вам всего доброго. Желаю вам ничего доброго. Стоять, я не разрешала трубку вешать, а потом опять скажете, что я трубку бросила.